Глава 23. Чунсок устало приземлился на стул. Тело болело от непомерной физической нагрузки. Все дни после той страшной битвы с Нарксами слились в один сплошной непрерывный поток труда. Окончательное исчезновение блуждающих монстров открыло новые возможности. Город сможет теперь вернуть потерянную часть территории. Будет больше места для выращивания культур. Вообще, слово «теперь» звучало особой музыкой в сердцах и наполняла жизнь каждого сидящего в столовой надеждой. Теперь открыт доступ к лесу. Им больше не придется мерзнуть зимой. Дров хватит на всех. Теперь можно чаще уходить на охоту, значит, будет мясо. Так много было планов, но реализовывали сначала главный. Восстанавливали разрушенные части восточной и северной стены. Ведь когда это будет сделано, змеи ночью не смогут проникнуть на территорию. Прежнее расписание было забыто, мужчины и женщины отдавали каждую минуту своего времени только на это. Чунсок помассировал разнывшееся плечо, которому больше всего достается. Старые травмы давали о себе знать. Заметив взгляд Теруми, он чуть улыбнулся, показывая, что ничего страшного. А потом взял в руки ложку, собираясь начать есть. Но так и замер, вдруг обращая внимание на изимцев. Обессиленные от изнуряющего труда, но окрыленные надеждой, люди жадно ели, молча, не в силах переговариваться. В груди вдруг разлилась гордость и восхищение. За все эти дни не было никого, кто пожаловался бы, возмутился или попросил уменьшить нагрузки. Все понимали и были безмерно благодарны судьбе за подаренный шанс. Идея пришла в голову внезапно. Он даже удивился, почему не додумался до этого раньше. Чунсок поднялся и подождал, пока все посмотрят на него. Слагать величественные речи о том, что впереди у них еще много дней труда, что они справятся, что они едины – глупость. Людям нужны моменты счастья и радости. Без них любая борьба – проклятие. «Еще несколько дней, и стена будет восстановлена. Блуждающих монстров больше нет. Нарксы тоже не скоро оправятся. Мы задали им жару. Если объявятся эльфы, то тоже найдем, чем встретить. Поэтому после окончания ремонта, то есть уже через 3 дня, мы устроим праздник». Чунсок замолчал, а народ на него смотрел и ждал продолжения. Пауза затягивалась, и изимцы стали переглядываться. «Праздник?» – донесся неуверенный голос откуда-то из глубины столовой. «Да», — подтвердил Чунсок, улыбаясь, — «с праздничными блюдами, музыкой и танцами». «А змеи?» — снова подал голос изимец. «Они теперь дальше от границ города. Да и мы петь будем не в полный голос». Чунсок улыбнулся еще шире, глаза при этом весело заблестели от предвкушения. Он добавил, «лишь в половину». Настороженность повисла в воздухе. Чунсок уже решил, что его идея прозвучала слишком бредово, как Ирвин заметил, ни к кому конкретно не обращаясь. «У Катрин на складе есть одна комната, там музыкальные инструменты хранятся». «Еще скажи, что я должна платье девушкам выдать», громко и недовольно выкрикнула Катрин, не поднимаясь со своего места. «А почему бы и нет?» – донесся чей-то юный голос. «Да, Катрин, не жмись, неужто платьев там не осталось?» «Тогда и нам нарядные рубахи нужны», – зычно потребовал Давид и стукнул кулаком по столу. «Я парень холостой». «Должен быть хорош, невесту буду выбирать. Держитесь, девки!» Катрин стала говорить что-то на тему того, за что должны держаться девки и куда должен пойти хороший Давид, но ее голос утонул в веселых переговорах. Чунсок поднял руку, снова привлекая к себе внимание. «Какой праздник без красивой одежды?» Он посмотрел на изимку, заведующую одеждой, и мягко, но так, чтобы было понятно, что обсуждению это не подлежит, сказал. «Катрин, подбери и выдай людям лучшие наряды, какие у нас сохранились». Лая и Теруми переглянулись и одинаково поджали губы, стараясь не засмеяться. Конечно, какой праздник без красивой одежды? Фенрис старательно выравнивал выражение лица, но веселый блеск в глазах выдавал его. Чон сел и только тогда заметил попытки троих быть серьезными. «Имею право», – негромко, но строго проговорил он им. «Несомненно», – серьезно ответил Фенрис и сосредоточился на тарелке с едой. Теруми прыснула, но тут же подобралась. Лая показательно выдохнула и изобразила на лице самую благожелательную улыбку. Чунсок нахмурил брови, и девушки последовали примеру эльфа, спрятали веселье за трапезой. «Признавайся, ты это только ради одежды и затеял?» – не сдержалась и подтрунила над ним Теруми, когда они вчетвером брели в сторону их домов. Чунсок неопределенно хмыкнул, а потом все же ответил. «Одно другому не мешает». «Последний мой праздник был тогда, в Налии», – мечтательно произнесла Лая. «Я часто его потом вспоминал», – с улыбкой ответил Чунцок и с теплом посмотрел на нее. У нас с Фенрисом тоже тот праздник оставил неизгладимое впечатление». С сарказмом вставила свою колкость Теруми, а потом показательно улыбнулась. «Насколько я помню, подобных праздников у вас было два. Вы умудрились напиться дважды», — недовольно напомнил ей Чон. «Ну, мы же не умеем танцевать. Надо же чем-то заниматься, правда, Фенрис?» Фенрис поднял руки, не желая, чтобы его втягивали в эту склоку. Да там уже и развилка стала видна. Азорам нужно идти в другую сторону. Лая и Фенрис отошли уже достаточно далеко, а когда они, сговариваясь, обернулись к Азорам, то те шли, обнявшись, и о чем-то шептались, словно не было сейчас этого приступа обоюдной ревности. «Во дают!» – тихо и весело сказала Лая Фенрису. «У каждого свои забавы», – дипломатично заметил он. «А у нас какие?» – игриво спросила Лая, искушая отраженной в глазах страстью. Фенрис усмехнулся, посылая недвусмысленный взгляд, молча обещая показать все в комнате. Лая счастливо засмеялась и, схватив его за руку, побежала к дому. Предстоящий праздник открыл у всех второе дыхание. Ремонт стен закончили за один день, а полтора дня до назначенного времени посвятили себе и украшению города. На голые ветви окружающих столовую деревьев повесили разноцветные лоскутки ткани, мужчины принесли под те же деревья скамьи, чтобы можно было потом выходить и сидеть. Женщины, что работали в столовой, заранее всем объявили, что в день праздника обед никому не положен, что после завтрака все должны сгинуть и к ним не заглядывать. Впрочем, никто и не возражал. Исключение сделали только для Ирвина, который устанавливал музыкальные инструменты и налаживал их звучание. Самой недовольной была Катрин. В ее царство бессовестно вторгались девушки в поисках подходящих нарядов. Упорядоченный склад превратился в хаос. А ведь после этого предстояло еще пережить поток желающих приодеться мужчин. Благо, что их было гораздо меньше. Лая, пользуясь связями, выбрала себе подходящий наряд одной из первой. Темно-красное платье с довольно смелым вырезом не было пышным. Широкий золотистый пояс проходил под грудью, от него и начинался клеш юбки. В пару к поясу на платье внизу была золотистая каемочка. Браслеты, подаренные Теруми, прекрасно дополняли образ. Волосы Лая собиралась оставить распущенными, ведь если их заколоть или собрать в высокую прическу, то это еще больше оголит верх и будет уже вызывающе. Проникший в комнату сквозняк сообщила гостья, а потом донесся голос. «Ведьмочка, ты здесь?» «Заходи!» – крикнула ей Лая и снова стала изучать платье на предмет упущенных повреждений. «Угрюмого нет?» – спросила Теруми, озираясь и осматривая комнату. «На восточной стене должен быть, а что, нужен?» «Нет, я к тебе, просто не хотела, чтобы он слышал». Тон Теруми был необычный, поэтому Лая подняла на нее глаза. Необычным был не только тон. Теруми была немного смущена и взволнована, в глазах и вовсе застыло противоречие. Лая изумленно на нее уставилась, теряясь в догадках. «Что случилось?» «Обещай, что не будешь смеяться», — серьезно сказала она и стала нервно перебирать пальцы. А когда поймала себя на этом, то выровнялась и по-военному пристроила руки по бокам, сжимая те в кулаки. Лая похлопала возле себя по кровати и ответила. «Не буду». Теруми, несмотря на нее, подошла и села. «Помоги мне подобрать платье и научи танцевать». И раньше, чем Лая успела открыть рот, чтобы хоть что-то сказать или, в принципе, понять серьезность слов, Теруми быстро заговорила, снова смущаясь. «Понимаешь, платье и украшения – все это не мое, я ничего в них не понимаю. Да и в какой момент мне их надо было носить? Я Чону сразу сказала, я не буду ходить напыщенной куклой, даже если это чисто теоретически было и возможно бы. От него мне тоже ничего не нужно было, на то мы порешили, но…» Теруми замолчала, а Лая взяла ее за руки и в поддержке сжала. «Но он все потерял из-за меня, а я не могу заставить себя надеть дурацкое платье!» Почти со слезами на глазах выпалила она. «Ты чувствуешь свою вину, поэтому…» «Не только», — прервала ее Теруми. «А вдруг я такой понравлюсь ему больше?» — робко предположила она. Лая не удержалась и засмеялась. «Он любит тебя, ты нравишься ему любой». «Так поможешь или нет? И угрюмому не говори». «Помогу. Вот только у нас осталось не так много времени, а мы еще не ходили в купальню, платье, обувь еще и прическа». «А прическа зачем?» – насторожилась Теруми. Лая снова рассмеялась. «Поднимайся», – приказала Лая. Теруми послушалась. «Танцевать за короткое время не научить, но самым азам вполне. К тому же Чунсок – великолепный партнер, он не даст тебе ошибиться». В столовую со всего города стекались люди. Лая стояла недалеко от входа и пыталась отцепить от себя пальцы Теруми. «Ты сейчас мне синяки оставишь», — укорила ее Лая. «Почему я не могу пойти с тобой?» — в который раз спросила Теруми. «Потому что я не буду портить твой триумф». «Какой триумф? Я запутаюсь и упаду!» — в голосе Азурианки нарастала паника. «Танери Юхи Шайн», — одернула ее Лая. «Соберись. Ты столько всего преодолела, столько раз побеждала. Так неужели ты не справишься с каким-то платьем?» «Я красивая», — зашла на новый виток она. «Очень», — честно ответила Лая. Вышло и правда изумительно. Платье, как и у всех остальных, было старым и местами зашитым, но все равно красивым и очень хорошо на нее село. Шнуровка сзади позволила корсету обтянуть верх и подчеркнуть тонкую талию, а дальше шла в несколько слоев довольно пышная юбка. Фасон платья оставлял обнаженными плечи и руки. Виднеющаяся часть татуировки дракона от этого смотрелась ошеломляюще, а фиолетовый цвет платья все это очень выгодно подчеркивал. Волосы Теруми Лая сделала более волнистыми, убрав лишь первые пряди с лица. Темные кудри касались плеч и щекотали, девушка периодически пыталась убрать их, но Лая каждый раз одергивала. Тонкое запястье украшал небольшой изящный браслет. «Ну, я пойду. Через пару минут приходи ты. Если Чон тебя сразу не увидит, я ему укажу на тебя. Так он будет ждать свою принцессу». «Замолчи!» Лая засмеялась и поспешила внутрь. Столовая преобразилась. Столы сдвинули ближе к окнам, освобождая место для будущих танцев. Еды на них было непривычно много. Чона она заметила издалека. Он стоял в привычной компании и разговаривал с Алариком, Давидом, Велданом, Граем. Кларис тоже была рядом, только в разговорах не участвовала, чуть наклонив голову, слушала мужчин. Обычно с ними бывал и Ирвин. Лая невольно скользнула взглядом по изимцам. Главного фермера города она нашла в компании Беаты. Нарядная, чуть смущенная кухарка кокетливо смеялась над словами Ирвина. Лая улыбнулась. Насколько она знала, Беата вдова, а Ирвин просто закоренелый холостяк. Так про него говорили. Отличное сочетание. На талию едва ощутимо легла рука. Лая обернулась. Отраженное в синих глазах Фенриса восхищение вызвало трепет. Пальцы эльфа скользнули по спине выше, скрываясь под волной рыжих волос, и ласково огладили шею. Лая подалась к нему, желая поцеловать, но Фенрис лишь искушающе блеснул глазами и мягко направил ее вперед. «Я отомщу», — пообещала ему Лая, посылая коварный взгляд. Губы Фенриса тронула улыбка предвкушения. «Я буду ждать», — ответил он шепотом на ухо. Они подошли к компании Чона. После короткого обмена приветствиями Фенрис занял место чуть в стороне и, подобно Кларис, просто стоял, слушал разговоры, не участвуя в них. Лая же поглядывала на дверь, начиная нервничать. Неужели Теруми все же струсила? Чон Сок замолчал на середине сказанной фразы. Он не верил своим глазам. Это его Руми? Выглядело слишком невероятным. Он разно ее видел, но чтобы такой? В платье и с кудряшками? Это была она и не она одновременно. Появилось странное чувство, что его Руми исчезла, ее тело занял кто-то другой, и это пугало. А потом он поймал ее неуверенный взгляд и увидел смущенную улыбку. Такой она бывала только с ним наедине. Он побежал к ней через весь зал и замер, заслоняя своей массивной фигурой ее ото всех. Взгляд жадно заскользил по ее лицу, шее, плечам, потом замер на татуировке дракона. «Зачем такое одела?» — приглушенно спросил он, и раньше, чем она успела испугаться или обидеться, продолжил. «Они же видят то же, что и я, а это только для меня». Пальцы против воли коснулись рисунка на ее плече. «Не могу понять», — сказала Теруми и чуть прикусила губу на манер, как обычно делала Лая, когда дразнила эльфа. Продолжила после паузы, когда насладилась произведенным эффектом. «Тебе нравится или нет?» Ответ она увидела по его глазам и внутри все закричало от восторга. «Так сильно, что я хочу унести тебя отсюда и запереть», — прошептал он. Теруми засмеялась, а потом присела в реверансе, как научила ее Лая. «Повелитель», — тихо сказала она, прожигая дразнящим взглядом. «Моя императрица», — с обольстительной улыбкой ответил он и склонил голову. Чон Сок выпрямился и согнул в локте руку. Теруми мягко положила на нее пальцы. Под всеобщим вниманием они отправились к Лае и Фенрису. «Так вот, что ты всегда испытывал, когда шел по коридору из живых людей, которые смотрят на тебя». «К этому быстро привыкаешь», — отмахнулся он, не желая вспоминать прошлое, когда рядом столь прекрасное настоящее. «Не могу поверить, что ты и без оружия». «Почему без оружия?» — удивилась Теруми. Чон Сок перевел взгляд на ее платье, гадая, где оно может быть. Оно у меня на ноге. Перевязь с метательными ножами под платьем». Чунсок представил себе, как опустился бы перед Руми на колени, как руки забрались бы под ее платье, как скользнули по ногам, поднимая легкую ткань выше и выше, как добрался бы до перевязи, как подался бы ближе и прикоснулся бы губами к нежной коже. Телу стало жарко. «Ваши фантазии написаны у вас на лице, повелитель», — тихо произнесла Теруми, специально делая акцент на обращении и снова попадая в волнующий ее плен собственной власти над ним. Чунцок прокашлялся, пытаясь прийти в себя, и на мгновение силой прижал ее руку к своему боку. «Знай, если ты вдруг решишь его разлюбить, я буду тебя ждать», — весело и громко сообщил Давид Теруми, когда они подошли. «Скорее небеса упадут на землю», — отшутилась Теруми и посмотрела на Чона, открыто любуясь любимым мужчиной. Аларик как можно незаметнее отошел, не желая встречаться глазами с Теруми, а после отправился к девушкам, что стояли и весело болтали между собой, игриво стреляя глазами в особо симпатичных парней. Беата позвала всех к столу, и люди пришли в движение, радостно распределяясь кто куда. Теруми заметила внимание Фенриса. Как не заметить, когда угрюмый словно везде, и уставилась на него в ответ. «Ничего не скажешь?» – спросила она, улавливая его задумчивость. «Скажу», – наконец-то произнес он, а потом его глаза стали насмешливыми. «Как ты дошла до жизни такой?» Лая захохотала, а Теруми беззвучно послала его. Фенрис улыбнулся. «Вот теперь мне стало спокойней. Ты все та же, Теруми», – серьезным тоном сказал он и предусмотрительно набросил на себя извиняющийся вид, чтобы не попасть под гнев Чунсока. Всеобщее застолье негромко гудело, скромные запасы вина добавляли к общим ощущениям веселья. Ирвин и еще несколько мужчин, преимущественно преклонных лет, уселись за инструменты. Негромко заиграла задорная музыка. Люди стали пританцовывать, но выйти танцевать стеснялись. Теруми и сама не понимала, откуда взялось такое безрассудство. Наверное, необычность собственного образа сказывалась, но под изумленный взгляд Чунсока, да и остальных, Теруми поднялась, скинула с себя неудобную обувь и вышла в центр. Она не делала каких-то показательных па и не старалась показаться изящной, женственной. Она прикрыла глаза от удовольствия и отдалась во власть мелодии, двигалась так, как хотела, как чувствовала. Волнистые волосы подпрыгивали от ее движений, и легкая воздушная юбка отвечала ей тем же, выставляя на показ босые ступни. Музыканты при виде первого танцора радостно заулыбались и заиграли с еще большим энтузиазмом. Лая поспешила присоединиться, обувь тоже оставила. Рыжие волосы пламенем замелькали от быстрых движений ведьмы, притягивая взгляд и завлекая. «Дамы», — сказал им Чунсок, подходя, — «разрешите присоединиться?» Обе ведьмы радостно рассмеялись и вовлекли его в их безумие свободы быть собой. А потом подтянулись остальные. Люди плясали, улыбались, забывали про монстров, голод, предстоящую зиму, смерть, свою изоляцию. Они были счастливы здесь и сейчас. Когда музыка смолкла, раздался недовольный гомон, но Ирвин загадочно улыбнулся, оставил своих музыкантов, а сам направился к Беате. Заиграла плавная мелодия. Женщина, не дожидаясь приглашения, сама устремилась к нему навстречу и, попадая в его объятия, принялась медленно покачиваться в такт музыки. Чунсок прижал Теруми к себе и увлек под нежные переливы мелодии. «Мне кажется, по этикету такое расстояние между нами недопустимо», шутливо поддела его она, купаясь в любви, отраженной в его глазах. «Сегодня сбылась моя мечта», — ответил с нежностью он. «Это какая?» «Я танцую со своей Танери на глазах у всех», — прошептал он, наклоняясь и целуя ее в плечо. «Амене!» — одернула его Теруми. «Никто не смотрит», — снова прошептал он, но целовать больше не стал, понимая, что иначе остановиться уже не сможет. Лая направилась к Фенрису. В общем безумии он не принимал участия, расположился на подоконнике и издалека за всеми наблюдал, но чаще всего, конечно, взгляд замирал на ней. «Потанцуйте со мной, Фенрис Эарендил», — она протянула ему руку, приглашая. «Не очень идея», — улыбнулся он. «Ты же помнишь, как я танцую, а ты босая. Наступлю на ногу, будет больно». «Попытка засчитана, но нет», — она взяла его за руку и потянула за собой. Фенрис послушно дошел до края толпы и остановился. Руки легли на ее талию. Лая обвела шею. Фенрис стал переминаться с ноги на ногу, едва отрывая ступни от земли. «Так пойдет?» — иронично уточнил он. Лая захохотала, а потом поцеловала его в нос. «Так изумительно!» Он сильнее обнял ее и прижался щекой к щеке. Глаза закрылись. Восприятие мира ушло, концентрируясь на тепле тела Лаи. На ее запахе, на собственном волнении, которое возникало каждый раз, когда ее руки касались его волос, когда добирались до шеи, затылка, когда вот так скользили потом по спине. Она была его миром. Всегда. Магия встрепенулась, прося соединить их руки, но Фенрис не поддался порыву, не желая портить Лайе праздник. «Давай уйдем отсюда», — прошептала Лайя. «В купальне сейчас точно никого нет». Просить дважды не пришлось. Никто не заметил ухода ведьмы и мага. Едва Фенрис закрыл дверь купальни на ключ, как притянул Лайю к себе. Лайя откинула назад голову, подставляя шею под ласку, и он послушно наклонился. Губы заскользили по ее нежной коже вниз, оставляя еле уловимые поцелуи. Он целовал осторожно, сдержанно, хотел подарить ей нежность и любовь, ведь обычно их страсть была безудержна. Лайя прижалась губами к его губам, отвечая нетерпеливо и страстно. Руки уже стягивали с него одежду, пришлось завести ей их за спину. Девушка недовольно зашевелилась, не понимая, почему он медлит. «Ты мне совсем не помогаешь», — низкий бархатистый голос заставлял ее трепетать еще больше. «Я хочу тобой насладиться, а ты сжигаешь меня своей страстью, заставляя терять контроль». «О чем он говорит? Контроль? Какой контроль?» Лайя горела от желания почувствовать его. Поцелуи, нежности, все потом, а сейчас насытиться, ощутить внутри, коснуться обнаженного тела, увидеть, как его глаза темнеют от такой же сумасшедшей страсти. «Одежда мешает». Лайя расстегнула ремень на его штанах, запустила руку внутрь и сжала его. Прикосновение вызвало у обоих шумный выдох. Фенрис притянул ее голову к себе. И чем сильнее и нетерпеливее были ее движения рукой, тем глубже и яростнее он ее целовал. «Лайя, подожди». Он задыхался, разум давно растворился в ощущениях. Лайя скинула с себя платье. Ногое тело призывно качнулось. Пальцы ведьмы очертили собственный живот, завлекая. А потом она прыгнула в воду и, проплыв немного, замерла в той зоне, где температура была холоднее. Фенрис прыгнул следом. Как только она прильнула к нему, его опалило жаром. «Ты так нужна мне!» Простая истина, которая составляла смысл его жизни. Он подхватил ее за бедра. Лайя направила его в себя и подалась вперед, полностью принимая. Ноги обвили его бедра, а сама она откинулась на воду, позволяя телу скользить по поверхности. Волосы девушки намокли и ярким пламенем перемещались в воде в такт их движениям. Фенрис ни на что другое смотреть не мог. Раз за разом, направляя ее, сильнее и грубее, он видел, как расходятся круги по воде, как обнимают огненные локоны ее неземное тело, и сходил с ума. Контраст холодной воды, в которой они находились, и жара, который горел внутри, усиливали ощущения. Тихие стоны смешивались с его именем. Лучше бы молчала, ее голос лишь сильнее распаляет. Продлить еще на немного. Любимая. Лайя чувствовала его грань и сама торопила его. Не дала ему отстраниться, сильнее обхватила. Он сдался, одним мощным движением прижал ее к себе, содрогаясь и изливаясь в нее. Она схватила его за шею и потянула на себя, касаясь всем телом, впиваясь поцелуем в губы, собирая его стон. Уже полностью погрузившись с ним под воду, с головой, она ощутила, как ее тело готовится ответить на его любовь. Фенрис уловил перемену и сделал еще пару резких, сильных движений. Лайя выгнулась, сжимая его, а ногти оставили на спине след. Лайя и Фенрис вынырнули и подплыли к берегу. Их страсть всегда оставляла после мирную пустоту. Так было и в этот раз. Лайя затихла в его объятиях, прислонилась к его груди. «Ведьмы выходят замуж?» — вдруг тихо спросил он. «В общепринятом смысле слова с церемониями?» «Угу. Редко, но могут». «А кто скрепляет их союз?» — полюбопытствовал Фенрис. «У людей есть вера в Создателя, и помимо официальной записи в городской службе, пастор в церкви благословляет». «А кто благословляет ведьм?» «Верховная ведьма». «А если сама верховная ведьма решит выйти замуж и захочет красивую церемонию?» «Не знаю». Лайя никогда не задумывалась над этим вопросом. Надо будет у матери спросить, проводила ли она какую-нибудь церемонию с отцом. Может, ковен созывали? «А как у магов?» «Никак. Отношения у магического сообщества не поощряются и уж точно официально не регулируются». «А если маг-эльф, то церемонию бракосочетания может провести верховный жрец или жрица», заметила Лайя, улыбаясь от того, какие темы они обсуждают. «Если маг-эльф избрал спутницу человека, то вряд ли ему поможет принадлежность к эльфийской расе», усмехнулся Фенрис. «Скорее уж инквизитор снизойдет, чем эльфы примут родство с человеком». «Ты вообще к чему это?» — спросила Лая, поворачиваясь к нему лицом и обвивая руками шею, лукаво на него смотря. «К тому, что если мы захотим пожениться, то нас некому благословить будет?» «Именно». Лая притворно вздохнула. «Раз нас некому благословить, ни верховной ведьме, ни инквизитору, ни служителю Создателя, ни верховной жрице, то и планов строить не буду. Так в девках и помру». Они тихо рассмеялись. А потом Лая устроилась у него на груди, обнимая его за талию. Мысли непроизвольно вернулись в собственное прошлое. Раньше она мечтала о красивой пышной свадьбе, о том, как пойдет к алтарю по усеянной лепестками цветков дорожке, в конце которой ее будет ждать самый-самый необыкновенный принц. Вспомнился Свен. А ведь свое первое и единственное предложение она получила от него и была согласна. Раньше. Сейчас, лежа в объятиях Фенриса, она понимала, насколько это все неважно. Она любит, он любит в ответ, и никакие церемонии не сделают это чувство сильнее или слабее. «Настоящая любовь сама по себе благословенная, и ничье слово этого не изменит», — в унисон ее мыслей произнес Фенрис. «Ты моя, а я твой. Я люблю тебя и буду любить, пока дышу. И все же я хотел бы подарить тебе свое имя. Могу я называть тебя Лайей Эарендил? Или лучше Равена Эарандил?» Она взглянула в его глаза. В них светилась такая тихая, спокойная любовь, не под влиянием момента, а принятая душой. Осознанная. Лая коснулась ладонью его щеки со шрамом и с нежностью ответила. «Можешь», — она улыбнулась и медленно произнесла, наслаждаясь сочетанием своего имени с его. «Лая Эарандил». «Лая Эарандил», — повторил он, а потом стал серьезным и взял ее за руки. «Моя любовь к тебе бесконечна, как ночное небо, и ярко сияет, как миллионы звезд. Моя душа, мое тело и моя магия принадлежат тебе. Каждый вздох и каждый выдох, каждое мгновение — это все ты». «Фенрис Эарендил», — тихо сказала она. Волнение вызвало дрожь голоса. «Моя любовь к тебе невообразимо огромна. Она сияет и согревает, как солнце, которое восходит каждое утро. Моя душа, мое тело и моя магия принадлежат тебе. Пока ты существуешь, существую и я. Мой мир — это ты». «Жена». «Муж». Сначала их губы соединились, а потом и их руки. Магия ликовала, сплетаясь, растворяясь и заново возрождаясь, наполняя мага и ведьму невероятным могуществом. Тела обоих зажглись изнутри от переполнения силы и страсти, но отпустить друг друга они так и не смогли. Магия Фенриса вырвалась на волю миллионами снежинок, которые крупными хлопьями кружили над городом, падая прямо с неба. «Снег! Там снег!» Разгоряченные зимцы выскочили из столовой и устремили взоры к небу, в изумлении наблюдая за неожиданным снегопадом в столь весьма теплый вечер. Теруми и Чунцок, не сговариваясь, принялись искать фигуры мага и ведьмы. А когда их так и не заметили, переглянулись, молчаливо приходя к одному выводу, и улыбнулись.